Глава 9. Катя. «Ириш, это слишком...» Стою в примерочной, вся красная, придерживаю грудь. Не то чтобы она у меня была шибко большая, но эти вот треугольнички бикини не способны удержать даже мою двойку. «Шикарно!» Ирка распахивает дверь. «Это мы точно возьмем!» На ней белый купальник танкини с драпировкой. Цвет прекрасно дополняет ее шоколадный загар. Прищуриваюсь. «Так нечестно!» Надуваю губы. «Себе выбрала слитный? Но не я же должна быть звездой этого купального уикенда!» «Кать, это бикини? Тренд сезона. Бомба! Красный привлечет внимание. А вот это вот...» Она игриво касается веревочек. «Будет будоражить его воображение долгими, одинокими ночами». «Не думаю, что он проводит ночи один», — вздыхаю. «Мне уже не кажется это такой хорошей идеей, Ир. Он ведь может даже не приехать. А если приедет, всем видом будет показывать, что для него я маленькая». «Кать!» — подруга смотрит мне в глаза. «Мужики просты, как 3 рубля. Они любят недоступных, но при этом кокетливых. Все дело в поведении. Игнорируй его. Веди себя так, словно он пустое место. И совсем тебя не возбуждает. Как мне это сделать? Учитывая, что даже будучи обиженной, я постоянно думаю о друге своего отца, его мягких губах и властных руках, хриплом, низком баритоне, от которого мои трусики можно выжимать. Сцепи зубы, подруга. После того, что он тебе наговорил, доступ к телу должен быть закрыт. Смотреть можно, трогать нет. Если даже он поймает тебя после демонстрации этой красоты, дай ему отворот-поворот. Я уже продумала стратегию. Если все сделаешь, Стёпка будет скакать за тобой на одном колене с кольцом наперевес. Уяснила? Вздыхаю. Хорошо. Примерь еще вот этот. Ирка сует мне белое бикини, уже более закрытое, и 2 комплекта кружевного белья. Выходим из бутика, нагруженные покупками, садимся в такси и едем в любимое кафе. «И что ты планируешь дальше?» — хмыкаю. «Кстати, с чего такое рвение, Ир? Уж не Чеширскому ли ты мстишь через меня, а?» Мы заказываем айс-латте и тирамису. Ира какое-то время смотрит в окно. «Измена — это больно, Кать. Это убивает, реально. Он предал меня в день моего 18-летия», — вздыхает подруга. «Представляешь, я захожу в номер отеля, а они с моей троюродной сестрой на кровати лежат уже полуголые. Прости, Ир, я не должна была говорить об этом. Просто Стёпка хороший мужик. Знаешь, я ведь в людях разбираюсь. Вижу, как он смотрит на тебя, словно ты хрупкий цветок, который нужно уберечь, даже от самого себя. Ага, и сообщить этому цветку, что перетрахал полгорода», — фыркаю. «Он отталкивает тебя, думает, что недостоин. Но мы сделаем так, что он просто не в силах будет сдерживаться. А если окажется крепким орешком, у меня есть запасной план». Она коварно улыбается. «Ты меня пугаешь», — вздрагиваю. «Страшная женщина. Я хочу для тебя счастья. А ты любишь этого мужика, так что...» В общем, до выходных я дотягиваю с трудом. Во-первых, потому что 2 дня подряд вижу машину Стёпки у нашего универа, и мне приходится смываться через задний двор. Уж не знаю, что он тут забыл. Ирка уверена, что просто не может сдержать свои чувства. Но Степан не из тех, кто так просто поддается порывам. Значит, в его присутствии есть какой-то смысл. Возможно, он просто решил таким образом защитить меня от слухов. Но я гоню прочь эти мысли, ведь они рождают во мне желание подойти, сесть к нему в машину. А уж там все точно выйдет из-под контроля, и я прощу его. Утром в субботу мы с Иркой едем домой к папе и его молодой жене. Он год назад женился на нашей подруге Ульянке, и у них родилась двойня. «Уля!» Ирка бросается на шею к моей подруге. «Ты так похудела, дорогая! Ну, прям красоточка! Мы так соскучились, правда, Кать?» «Привет!» Отдаю Ульяне купленный в любимой кондитерской тортик. «Ты очень круто выглядишь!» Уля всегда была полненькой. Она и сейчас девушка в теле. Но любовь изменила ее в лучшую сторону. И забота моего отца. Уля стала настоящей леди. На ней стильный летний сарафан, босоножки. Каштановые волосы собраны в хвостик. «Проходите, Степка еще не приехал», — подмигивает она. «Поздоровайтесь с братиком и сестренкой». Ирка, Аки, Лось несется к двойняшкам. Она вообще энерджайзер. Несмотря на сильную душевную травму, она для меня как лучик света. Мы проходим в огромную детскую, где спят мои брат и сестра. Тут очень светло и стильно. Тиская малышей, я ловлю себя на мысли, что тоже хочу ребенка. Да, мне всего 21, но... «Вот тут переодевайтесь. Степка приехал. Ваня пока его отвлекает», — подмигивает мне Уля, показывая гостевую спальню. «Со своей стороны я все сделаю. Действуй, Катюш». Густо краснею. «Ира, что ты задумала?» — рычу, натягивая на себя тонкие полосочки красной ткани. «Боже, перед отцом в таком дефилировать недолго», — хмыкает подруга себе под нос. «Что?» — таращусь на нее. «Ничего, я молчала». Она крутится перед зеркалом в белом закрытом купальнике. «Вперед, Катя!» Она кидает мне сумку с кремом для загара. Мы выходим. Солнце палит нещадно. Стараюсь не думать о том, что подумает отец, увидев меня. Но как только мы приближаемся к бассейну, весь мой мир сужается до одного мужчины. Сглатываю, затем беру себя в руки. Раскладываю свои вещи на соседнем с другом отца шезлонге и ощущаю его заинтересованный взгляд. Кожа начинает нестерпимо гореть. «Боже, как же стыдно!» «Ванюш!» — к нам подходит Уля. «Мне нужна помощь с двойняшками. Сейчас!» «Я понял, лапочка!» Отец растекается в улыбке, влюбленными глазами глядя на свою молодую жену. «Уже бегу!» «Я с вами!» Ирка натягивает парео и скрывается за кустами. А мы со Степаном остаемся вдвоем.